538. Человек, осознавший в себе присутствие психической энергии, может замечать ее и в других. Сказано, что познание самого себя есть путь. Но первое качество будет состояние психической энергии. Для многих рассуждения о психической энергии будут как бы бредовым состоянием. Они вообще не могут понять, о чем идет речь. Они будут весьма гневаться, как всякий присутствующий при недоступной для него беседе. Нужно понять, что первый проблеск об энергии будет самым трудным. Только спокойнее нужно относиться к невежественному непониманию. Так многие вообще не могут представить себе состояние после прекращения земного существования. Такие люди могут быть и атеистами, и церковниками, но одинаково будут далеки от сознания всеначальной энергии. Весьма поучительно, как самые противоположные убеждения могут одинаково заблуждаться.